بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب التعبير للمستوى الأول. Dalje jeste da zvolini Svevišnjeg Allaha subhanahu wa ta'ala, mi s vami prodržim svoje uroke iz knjige At-Ta'bir dla prvi urvin. Mi sivodnje budem poslednju čast, četvrti čast iz prvog uroka Ta'bira, inša Allah, prejti. Tema tože samo At-Ta'aruf, oznakomljenje, toliko među drugimi ljudmi, أنس ونعيم مجد أناس إيه نعيم. الحوار الرابع شتورتي ديالوج. أنس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام ديوت. نعيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أتيس أتويت. أناس براشويت، من أين أنت؟ تي أتكودا. نعيم أتويتشايت، أنا من الولايات المتحدة، أنا من الولايات المتحدة، يا إز سيدنيون شتات. من أي ولاية أنت؟ تي إز كاكوو شتاتا. أنا من ولاية إنديانا. ومن أين أنت؟ يا إز شتات إنديانا أتي أتكودا. أنا من اليابان، يا إز يابونيا، من مدينة طوكيو، إز غوردا طوكيو. ما لغتك يا أنس؟ نعيم سبراشويت، وتبه ككوي يزيك أو أنس؟ أنس أتبيشايت، لغتي اليابانية. وما لغتك؟ مو يزيك يابونسكي. أتو يزيك لغة الإنجليزية، مو يزيك أنجليسكي. متى أسلمت؟ أنس سبراشويت، كقدتي برين الإسلام؟ أسلمت قبل عامين يا برين الإسلام، два года тому назад. Анас говорит: «Ва ана муслимун мунзу маулидии». То есть я мусульманин, я муслим с того момента, как я родился. То есть рожден я мусульман. Наим, альхамду лиллахи аля ниъмати ль-ислам. Наим говорит: «Вся хвала Аллаху за благоденствие ислама». То есть самый большой ниамат, который Аллах Субхану ва Тааля облагодательствовал нам, это ниамату ль-ислам является. Поэтому восхваляю Всевышнего Аллаха, говорит Анас, говорит альхамду лилля. То же самое. Тадрибат, упражнения. Тадрибу ль-аввал, первое упражнение. Истамиъ сумма раддид. То есть сперва послушай внимательно, затем раддид. Слово раддадаю, раддиду, тардид, когда, значит, за кем-то повторяйте. Ана амрики, я американец. Ана сауди, я сауди. Ну, это человек, который из Саудии. Ана хинди, я из Индии, то есть я отношусь к Индии. أنا فرنسي، يا فرنسوز. أنا تشادي، تشاد это تشاد، تشاد государство в Центральной Африке. نعم. التدريب الثاني، وتبير послушайте второе упражнение, что от вас или от нас требует. أكمل كما في النموذج، так как в примере есть, таким же образом ты заполняй. Мухаммад говорит: «Ана мина саудийяти, ана саудий». То есть я из Саудии, я саудиец. Али говорит: «Ана мин Туркия, ана туркий». Понятно, да? Халид, там есть кое-какие ошибки, там «ана» должно быть. Халид говорит: «Ана мин Замбия». И дальше говорите. Махмуд, ана мин Альмания, ана Альмани. Замбия, да. Государство Восточной Африки. Дальше. Ат-тадрибу салис. Унзур иля аль-мисали, сумма акмили аль-джумала биль-калимати аль-мунасиба. То есть посмотри на пример, затем заполняй предложение подходящими словами. Аль-мисаль, например, Токио асимату аль-Ябан. Токио – столица Японии. Дальше что-то говорит асимату аль-вилаят аль-муттахида. То есть какое-то есть название, он является столицей Соединенных Штатов. Лондону асимату. Лондон – столица, будете написать дальше. Харари – асимату Зимбабве. Борису – асимату, дальше, асимату Саудия. Ат-тадрибу ар-рабиъ, четвертое упражнение. Аджиб ани ас-силати ал-атия, отвечай на ниже следующие вопросы. Эти вопросы вам лично касаются. Мин айи мадинатин ант? Понятно, ты из какого города? Ма асимату биладик? Стран. Ты где находишься? Или ты оттуда? Столица какой у него? Мата аслямт? Когда ты принял ислам? На этом баракаллаху, мы полностью первый урок со всеми, значит, его частями закончили. Иншаллах, следующий урок начинается от дарсу Сани. Там уже немного другие слова, другие предложения. Надеемся на Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. У вас будет время все, что мы прошли, хорошо и внимательно повторять. Вассаллаллахумма. وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين